«Добрый день, мастер Стоук!» Я обернулся. Передо мной стояли два джентльмена и дама. Ее платье алого шелка стоило целое состояние. В одном из джентльменов я узнал Ральфа Аллена. «Мастер Аллен?» — поклонился я. «Позвольте представить сэра Джона Дугласа. Леди Дуглас. Помощник моего друга Фореста, мастер Захария Стоук». Мы раскланялись. Помощник Фореста. Только и всего. «Должно быть, на стройке сейчас горячая пора», — заметил Аллен. Мы шли по направлению к термам. С тех пор, как площадку разровняли, дела пошли быстрее. Третья часть фасадов уже в работе. «Джон строит секциями?» Замысел именно таков. Аллен кивнул. Я смотрел на элегантную фигуру владельца каменоломен, освещенную солнечными лучами. Шуршание его бархатного сюртука навело меня на мысль. А ведь он богат. Рискнуть? «Не все идет гладко, сэр. На стройке участились кражи. Кто-то умышленно портит инструменты. Ущерб невелик, но...» Аллен нахмурился и помахал рукой своим спутникам. Я заметил, как они вошли в собор. «Это пустяки, Зак. На стройке всегда воруют. Джону ли не знать?» Он покачал головой, тряся пудрой с превосходного седого парика. «Я поговорю с ним. Надеюсь, камень хорош?» «Камень отменный». Я вдохнул поглубже. «Мастер Аллен, могу ли я... для себя... некоторые затруднения...» Мне не понравился его взгляд. Прямой и тяжелый. «Затруднения?» Я жалко хихикнул. «Деньги, сэр. Ну, вы понимаете, долг чести». Аллен схватил меня за рукав и увлек термом. Из-за стены доносился плеск воды и стоны больных. «Давайте на чистоту, сэр. Долой церемонии», — выпалил Аллен. «Хотите сказать, что проигрались пух и прах?» Никогда еще я не видел его таким суровым. «Единственный раз», — надменно промолвил я. «К несчастью, я...» «Сколько?» «Сэр?» «Не притворяйся глупее, чем ты есть, мальчишка. Сколько ты должен?» Я хмуро пробормотал. 100 «Гиней». Я считал Аллена человеком мягким и покладистым. Выходит, ошибался. Он пригвоздил меня к месту взглядом, который мог колоть камни. «Знай, я предупреждал Джона насчет тебя». А он только рассмеялся и сказал: «Брось, Ральф, дади мальчику возможность проявить себя. И вот как ты ему отплатил. Вы отвратительный мне юноша. Джон трудится, не покладая рук. Его окружают дураки и завистники. И даже его собственный подмастерье оказался мерзавцем. Если я узнаю, что у Фореста пропали деньги...» Я отпрянул. «Я не вор». «Думаю, ты на многое способен». Мы пожирали друг друга глазами. Прохожие удивленно оглядывались. «Кому ты должен?» — спросил Аллен. «Не ваше дело», — выпалил я вне себя от ярости. «Забудьте мои слова. Я сам найду деньги». «Джон знает?» «Нет. Не говорите ему». «Не скажу. Пока». «Держи». Аллен что-то черкнул на клочке бумаги и сунул его мне в руки. «Вот адрес одного уважаемого человека. Он честен и не какой-нибудь кровопийца. И судит деньги под разумный процент и мою гарантию. Но клянусь, Зак, в первый и последний раз. Я делаю это не ради тебя, а ради моего доброго друга, имевшего несчастье пригреть на груди змею». Не поклонившись, Аллен резко развернулся и был таков. Я стоял посреди площади, сжимая рукоять шпаги и комкая бумажку в руке. Лицо горело. Мне казалось, все прохожие пялятся на меня. Однако я не мог сдвинуться с места. От бессильной ярости тряслись руки. Я поднял голову, незавидным видом подошел к стене терм и стал смотреть на купающихся. Я едва видел их сквозь дымку гнева. Пары горячей воды поднимались в осенний воздух, а я смотрел на толстух и подагрических старцев и готов был убить их. Нищие, проститутки и сифилитики плещутся в общей ванне, надеясь на исцеление от заслуженных хворей. О, как я их ненавидел! Как я ненавидел весь мир! Где я возьму деньги, чтобы платить проценты? Разве он не знает, что я разорен? Я сузил глаза, чертыхнулся и внезапно понял, что должен делать. Скомкав бумажку, Я швырнул её в источник. Моё подношение, Сулес. Я свернул в переулок и побежал. Вверх по склону холма. Мимо убогих домишек и строящихся особняков. Мимо лавок и игорных домов. Мимо таверн и уличных торговцев. Мимо узких улочек и прямых проспектов. Паршезов и фаэтонов. Мимо чёрных металлических оград и служанки, скобулящей ступени крыльца. Мимо лужи пролитого пива и задир петухов, затеявших сражения посреди дороги. Я добежал до дома Фореста, открыл дверь и прислушался. Из кухни раздавалось бормотание миссис Холл. Должно быть, Сильвия тоже там. Крадучись, я поднялся по ступеням, открыл дверь кабинета и беззвучно закрыл её за собой. Чтобы не скрипнула половица, я снял ботинки и сунул их за макет. На миг мне захотелось разнести его в щепки, но я сдержался. Я сделаю кое-что похуже. И тогда я отдам карточный долг и отплачу Форесту за его унизительную доброту, не забыв его щеголеватых приятелей, которые смеют смотреть на меня свысока. Стол был завален бумагами. Чертежи, диаграммы, наброски к новым статьям, книги по геометрии и алхимии. Инструменты, перья, чернила. Я нашёл чертёж. Зажёг лампу. Осеннее солнце клонилось к закату. Скоро совсем стемнеет, а значит, у меня мало времени. Я выбрал перо и скопировал чертёж. Но моя копия была не точна. Изменения были почти незаметны. Никто и внимания не обратит. Там добавил несколько дюймов, тут сдвинул колонны левее, сместил дверные проёмы и прочее в том же духе. Возможно, Форест и сам не различит подмены, пока не будет поздно. И тогда гармония и совершенство круга будут разрушены. Окуная перо в чернила, я мрачно кивал головой. Пропорции – это главное. В них заключена магия архитектуры. Отныне любой, кому доведётся смотреть на круг, будет испытывать странное, неуютное чувство, не понимая, что его гнетёт. Здесь перекошено, тут недотянуто. Я оставлю в мире свой тёмный след. Словно падший ангел, я нарушу райскую гармонию. И пусть Форест, Комптон и Аллен давятся на первом суко. Когда я поднял голову от чертежа, стемнело. Напоследок я перерисовал одну из метоп. Вместо гордо стоящего дерева изобразил расколотый ствол, поражённый молнией. Позже, лёжа на своём чердаке, я слышал звуки, долетавшие снизу. Шаги Фореста, радостный возглас Сильвии. За окном шумели галки. Я вспомнил птиц, запертых в пустой комнате недостроенного дома, как отчаянно они били стекло, ломая шеи и крылья. Глупые, перепуганные создания. Внезапно я с ужасом понял, что мало чем от них отличаюсь. Как и они, беспомощно хлопаю крыльями. Или падаю с невообразимой высоты. Бладут. Чтобы создать великое произведение, художник должен выведать тайны Земли. Знание того, как огородить пространство, дает власть над людьми. Свободны лишь птицы. Людей окружают стены, улицы и дороги. Если в них заключена гармония, люди становятся лучше. Архитектор, волшебник и король. Я путешествовал и учился. Я видел Трою, Иерусалим и Авалон. Поклонялся Аполлону. Я измерил храм Соломона. Плавал за северным ветром. И везде искал совершенство форм и величие соразмерности. Ибо задумал я выстроить величайшее строение в Логрее. Строение, слава о котором будет греметь в веках. Рябь на поверхности времени. Сулес. Чайник забурлил и выключился. Джордж залил кипятком заварку, размешал. Поставил на поднос сахарницу, две полосатые кружки и отнёс поднос в гостиную. «Прикольная кухня». Сулес кивнула. «Это всё Ханна. Помешалась на травах, сама делает специи и колдует над горшочками. Саймон ест и помалкивает. И никогда не отважится спросить, что там внутри». Сулес подняла глаза на Джоша, который устроился на подоконнике. В предпоследней семье, где я жила, магазинную еду разогревали в микроволновке. Они спустились в гостиную выпить чаю. После рассказа Сулис, атмосфера в маленькой спальне слишком сгустилась. Но теперь, сидя на диване с поджатыми ногами, она думала, что их разговор, ставший испытанием для нее, не слишком взволновал Джоша. Уже завтра он обо всем забудет. «Давай выйдем на воздух», – предложил он. «Прогуляемся, в мини-гольф сыграем, покормим уток».